Data set primus, status latens. Инкубационный период. Вы никогда не жили в идеальном мире, орки мои, и не особенно к нему стремились. Вы предпочитаете рвать наш единый общий мир на миллиарды маленьких и, как вам кажется, идеальных. И каждый из вас старается откусить от гигантского полотна столько, сколько в состоянии откусить, не задумываясь ни над тем, сможет ли он столько проглотить, ни над тем, что каждый из вас всего лишь часть общего, грандиозного, целого. Вы рвете ткань бытия, чтобы слепить из нее уютную норку и спрятаться в нее, подобно суслику, оставляя огромное поле тому, кому оно действительно нужно, и постепенно перестаете видеть что-либо дальше стенок своей маленькой норки. И я хочу спросить, орки, что для вас идеальный мир? Комфортабельный дом, там, где ваша душа отдыхает, у моря или в горах? Возможность не думать о деньгах? Возможность кичиться своими деньгами, наслаждаясь демонстрацией богатства? Всегда оставаться сильным и здоровым? Услышав сочетание «идеальный мир», каждый из вас начинает думать о себе, о том, чего не хватает, о том, чего бы хотел добиться. Я не считаю, что это плохо, орки. В желании сделать свою жизнь лучше нет ничего противоестественного. Я рассказываю, почему вы никогда не жили в идеальном мире. Этот человек не был блогером, не зарабатывал на выкладываемых роликах и редко выходил в сеть. Но его выступлений ждали с таким интересом, который не снился топовым персонажам сети. Одни пытались расшифровать тайный смысл посланий орка, другие искали в них откровения, но большинство просто слушало человека, о котором ходило бесчисленное множество легенд. Люди слушали и примеряли его слова на себя, и многие не смотрели на монитор, потому что орк всегда прятался в сумраке, говорил, сидя в полутемной студии, и, несмотря на приложенные спецслужбами усилия, несмотря на то, что каждая запись была разложена на байты и прошла через все существующие системы восстановления изображения, в том числе основанные на применении искусственного интеллекта, несмотря на это, никому так и не удалось восстановить лицо орка. Он этого не хотел. «Но что есть идеал, орки?» Если отвлечься от ваших личных запросов, если предположить, что каждый получил свою комфортабельную норку и успокоился, каким вы хотите видеть окружающий мир? Что бы вы в нем изменили? Хотите ли вы что-нибудь менять? Что именно? Остановить все идущие войны? Накормить страждущих? Обеспечить безусловным базовым доходом всех жителей Земли, позволив не думать о добыче хлеба насущного? Но что дальше, орки? Как вы будете жить в новом мире? Кто начал войны? Кому сейчас не плевать на неравенство? Кто из вас станет отнимать у слабаков их безусловный базовый доход? Орк щелкнул зажигалкой, раскуривая самокрутку. Но режиссер трансляции вовремя сменил картинку, показав язычок огня, вцепившийся в сигарету, и не позволив зрителям увидеть на мгновение осветившееся лицо. «Вы знаете, что так будет, орки! Вы никогда не жили в идеальном мире, потому что идеал противоречит вашей природе, потребует либо много усилий, либо измениться самому. Ни то, ни другое не в ваших правилах. Но главное заключается в том, что идеал уничтожит вашу основную мотивацию». «Ведь тот, у кого все есть, никуда не стремится. А я хочу стремиться, орки. Хочу увидеть, как этот гребаный мир станет другим». Никто не знал, кто такой орк. Говорили, что он остановил войну в Европе. Говорили, что он развязал войну в Европе. Говорили, что он взял под контроль глобальный оборот наркотиков. И еще говорили, что не отпускает торговцев наркотиками живыми, топит их суда и избивает самолеты. Все знали, что орк наводнил мировой рынок дешевыми многоразовыми гильзами, за что его возненавидели власти, изрядно потерявшие на пошлинах. Но при этом орк до сих пор не был арестован или убит и продолжал выходить в сеть с обращениями, которые многие называли «размышлениями». «Я искренне верил, что новые технологии придадут миру импульс невиданной силы, и цивилизация помчится не просто вперед, но в будущее. Мир изменился, но то, что я вижу вокруг, мне не нравится. Я верил, что невероятные перспективы заставят позабыть привычную мерзость, но оказался слишком романтичным. Вы не поняли, что однажды утром проснулись в совершенно другом обществе, в цивилизации следующего исторического порядка. Никто из вас не понял. Вы решили, что новые технологии — это инструмент для удовлетворения старых амбиций, но это не так. Новые технологии изменили не только мир, но и будущее, и требуют иных устремлений. Вы этого не поняли, но я помогу вам осознать новую реальность. Всем вам. Потому что я не собираюсь отказываться от мечты». Из выступлений Бенджамина Орка Орсона. Чайнатаун, Манхэттен, Нью-Йорк, США. В сегодняшнем докладе WHO, Всемирная организация здравоохранения, официально подтверждена отмеченная еще месяц назад динамика снижения числа заболевших некрозом Помпео, что позволит с некой долей уверенности говорить о том, что пандемия заканчивается. «Ага, заканчивается, как же?» — нахраписто перебил диктора Бентли. «Просто здоровых становится меньше, вот и снижается число заболевших, а процент остается прежним». «Вы уверены?» — вежливо осведомился Хао Жень. Несмотря на то, что его лицо защищал облегченный респиратор, таковы были требования Департамента здравоохранения, голос китайца звучал четко. Новые модели были не только надежны, но и удобны. «У меня есть друзья в полиции, они врать не станут», — самодовольно ответил Бентли. «Говорят, дерьма меньше не стало. Некроз как лупил, так и лупит. И смертей полно. Кто-то сознание от боли теряет и больше не очухивается, кого-то в походе накрывает, откуда до врачей не добраться. А все эти гребаные тенденции придумывают, чтобы нас успокоить, мол, вакцина работает, скоро Помпео уйдет». «А он не уходит?» «Нет». «Что же делать?» — растерялся китаец. «Жить!» — ответил Бентли и замолчал, уставившись в коммуникатор. Выпуск новостей закончился, и сейчас на большом настенном мониторе царило бескрайнее небо. Нежно-голубое, с большими пушистыми облаками. Оно притягивало взгляд, манило, нашептывая «Ты можешь!» И картинка с камеры, плавно скользящей по прекрасному простору, подтверждала «Ты можешь». Камера была установлена на шлеме пилота пингердрона, и когда картинка поменялась, и в кадре появился он, летящий по бескрайнему небу, зазвучал проникновенный голос диктора. «Наступит день, и чтобы посмотреть на небо, вам потребуется опустить взгляд вниз. Пингердрон Дабл Райт. Ваш проводник в бесконечность». На мониторе появился улыбающийся пилот, за спиной которого бесшумно работали двигатели управляемого через Маника дрона. Пилот лихо заложил бочку, и Бентли отвернулся. «Поправь мне маску». «Конечно». Хао Жень выполнил просьбу, больше похожую на приказ, и вернулся к монитору робохирурга, прищурившись на появившееся сообщение. И зачем-то спросил: «Тоже повелись на рекламу?» Однако понимание вопрос не вызвал. «Что не так?» — хмуро спросил Бентли. Он лежал на животе, его тело находилось внутри прямоугольного робохирурга, тончайшие инструменты которого уже вгрызлись в органы Бентли, как естественные, так и приобретенные, но сам он оставался в полном сознании и не изменял мерзкому характеру. «Почему?» — спросил. «Просто поинтересовался», — пожал плечами китаец. «Пошутить хотел». Бентли был самым известным сутенером FN-23, контролировал весь Южный Бруклин, отличался вспыльчивым нравом, и держаться с ним следовало осторожно, даже находящемуся в Чайна-тауне китайцу. «Извините?» «Пошутить!» Бентли медленно покрутил бритой башкой. Могло показаться, что он разминает шею, но в действительности вращение головой осталось единственным доступным ему жестом, поскольку находящееся внутри робохирурга тело было надежно закреплено. Он помолчал и неожиданно признался. «Да», чем изрядно удивил Хао Женя, ожидавшего от несдержанного сутенера очередного потока ругательств. «Что?» «Неужели ты никогда не хотел летать?» Вопрос привел китайца в полное замешательство. «Я...» Ли поразмыслил. «Я еще не пингер, мистер Бентли». Примечание. Пингер. От английского «пинг» — «жужжать». Сленговое название людей, использующих импланты и протезы. Конец примечания. «Я спрашивал о желании летать, а не о способе. Неужели не мечтал?» «Мечтал», — выдавил Хао Жень, мысленно признаваясь, что сутенер его уделал. «Почему?» «Потому что в полете чувствуешь себя свободным», — выпалил китаец, а потом смутился и добавил: «Наверное». Потому что все его знания о полетах были почерпнуты исключительно из снов. Но даже в снах случается познать истину. «Лучше не скажешь», — очень тихо ответил Бентли. «Вот я и решил испытать это чувство». «Полета?» Сутенер повернул голову к Ли, помолчал и тяжело ответил. «Ты знаешь, какое». Хао Жень кивнул, вытер пот и вернулся к делам. «Обследование завершено, мистер Бентли. Показатели прочности в норме и позволяют установить дрон-разъемы без дополнительного усиления скелета». «Естественно», — подал голос Бентли. «Я на костяк бабла не пожалел». Под этими словами Ли мог подписаться, поскольку сутенер обращался к нему не в первый раз, и китаец хорошо изучил состояние клиента. Некроз Помпео сжег таз Бентли, ударил в один из самых опасных узлов, но сутенер выкарабкался, 2 месяца провалялся в госпитале, поменял по государственной страховке таз, за свой счет ноги, усилил руки и позвоночник, потратив на дополнительные операции небольшое состояние, и вернулся на улицы полноценным пингером. Несколько раз обращался к Ли за новыми маника и мелкими пингами, а теперь решил установить разъемы для пингер-дрона. Примечание. Пинг — сленговое название любых имплантатов и протезов, управляемых нейрочипом. Произошло от широко распространившейся шутки о том, что протезы суставов громко жужжат при работе. Конец примечания. Бентли хотел летать. «Робохирург предлагает использовать классическую схему с 3 несущими точками». Ли поставил тележку с монитором напротив сутенера и указал на нужные места карандашом. «Нижняя фиксируется на позвоночник, для чего наденем на него крепежное кольцо. Верхние точки войдут в пластину, которую мы установим в районе 4-й пары». «Ребра менять будешь?» — оборвал китайца сутенер. «Бессмысленно без замены позвоночника», — тут же ответил Хао Жень. «А диагностика показала, что с нагрузкой ваш позвоночный столб справится. Вы его отлично усилили». «Сколько времени займет операция?» «Около 4 часов». «Нужные пинги у тебя есть?» «Да, конечно, я подготовился». «Тогда приступай». «Хорошо», — китаец помялся. «Мистер Бентли, вы ведь помните, что для полетов на пингер-дроне в городской черте нужна лицензия?» «Твое какое дело?» — окрысился сутенер. «Просто спросил». «Хочешь сообщить копам об операции?» «Я не обязан, мистер Бентли». «Вот и молодец, Ли. Делай свое дело и не забывай, за что тебя ценят». За умение молчать, глубокие знания и чистую медицинскую лицензию, позволившую приобрести робохирурга и проводить пинг-операции любого уровня сложности. Ли Хао Жень числился в реестре Департамента здравоохранения, платил налоги, вовремя сдавал квалификационные экзамены и не имел проблем с полицией. Однако основными его клиентами были уголовники, высоко ценившие мастерство китайца. «Начинай операцию!» «Но есть и плохие новости», — выдохнул Хао Жень, внимательно прислушиваясь к шуму в приемной. «Какие?» — насторожился сутенер. «Один человек, имя которого вам ни о чем не скажет, настоятельно просил о встрече с вами, мистер Бентли», — рассказал китаец. «В настоящее время он ведет переговоры с вашими телохранителями». «Они его не пускают?» — не понял сутенер. «Он их убивает», — кротко объяснил Хао Жень и вежливо добавил. «Извините». «Кому ты меня сдал?» — взревел беспомощный Бентли, однако вопль не произвел на Ли ни малейшего впечатления. «На прощание хочу сказать, мне очень жаль, что вы не сможете исполнить свою мечту, мистер Бентли», — произнес Хао Жень, отодвигая тележку с монитором от лица сутенера. «Честное слово». «Какую мечту?» — громко спросил вошедший в операционную мужчина, широкоплечий крепыш с округлым добродушным лицом. В его руке можно было легко представить дымящийся пистолет, но именно представить. Будучи человеком воспитанным, Джихути Винчи явился в операционную без оружия. Лишь над его головой велись черные, едва различимые точки размером с пулю 45-го калибра каждая. Это были москиты, стая микродронов-камикадзе, выбирающих для атаки наиболее уязвимые и незащищенные места противника и взрывающиеся при ударе. Москиты управлялись самообучающейся нейросетью и подчинялись хозяину, как хорошо выдрессированная стая охотничьих собак. Официально этой технологии не существовало, но полевые испытания уже начались. «Тебе все-таки позволили взять москитов?» — изумился китаец. «У меня нервная работа», — вальяжно объяснил Джа. «Ты кто такой?» — заорал Бентли. «Что происходит? Что с моими парнями?» «Можно посмотреть?» — вежливо спросил Ли. «Смотри». Одна из летающих бомб, подчиняясь неслышному приказу Винчи, приземлилась на указательный палец Хао Женя и замерла. Ли стоял рядом с сутенером, и прилет микродрона заставил того замолчать. «Красивый!» «Изящный!» — поправил китайца Джа. «Он изящный, брат, все хищники изящные!» — и улыбнулся. «Я думал, с телохранителями придется повозиться, но малыши сделали все за меня. Так и хватку потерять недолго». «В приемной грязно?» — забеспокоился Хао Жень. «Чистильщики прибудут через 3,5 минуты. Они на светофоре отстали». Микродрон взлетел и принялся исследовать операционную. Нейросеть была любопытна, а Винчи поинтересовался. «Так о какой мечте шла речь?» «Мистер Бентли мечтает летать и пришел ко мне ради установки дрон-разъемов», — рассказал Хао Жень. «Ты кто такой, урод?» — рявкнул опомнившийся сутенер, поворачивая голову к Винчи. «Ты понимаешь, на кого наехал?» «Летать», — повторил Джа, после чего стянул с Бентли маску и деловито заклеил рот скотчем. «Кстати, можно устроить, я как раз думал о чем-то подобном». Замер и покосился на китайца, сообразив, что в голосе Хао Женя отчетливо слышалась грусть. «Что случилось?» «Все нормально», — попытался отмахнуться китаец, но не получилось. «Я вижу, что ты расстроен». Сутенер вращал головой, делал страшные глаза, но на него не обращали внимания. «Из-за чего мне расстраиваться?» «Ты мне скажи», — Джа прищурился. «Проклятие, Ли! Этот урод тебе понравился?» «Мы разговаривали», — неохотно ответил Хао Жень, старательно пряча от Винчи взгляд. «И на мгновение он показался нормальным». «Что же он такого сказал, что ты заделался матерью Терезой?» «Ничего особенного». «Неужели ты поверил в наличие у Бентли души только потому, что он захотел летать и чувствовать себя свободным?» Сутенер громко замычал. «Почему нет?» Хаужин серьезно посмотрел в серо-стальные глаза Винчи, спокойные до равнодушия. «Потому что люди — странные существа, брат», — ответил Джихути. После чего достал карманный коммуникатор, открыл страницу с моделями и протянул китайцу. «Хочешь познакомиться с буклетом фирмы эскорта, которая принадлежит твоему другу Бентли? Перечень предлагаемых услуг, любая фантазия клиента. Вообще любая. Минимальный возраст моделей — 7 лет, и они уже сидят на героине». Винчи выдержал короткую паузу и поинтересовался. «Не хочешь с ними поговорить о мечтах, брат?» «Можно устроить. Я наберу номер, договорюсь, переведу оговоренную сумму, и их привезут в течение часа, любого возраста». Хао Жень отвернулся. Джа кивнул, убрал коммуникатор, повернулся к продолжающему мучать сутенеру, выдержал короткую паузу и спросил. «Мой друг сказал, что ты мечтаешь научиться летать?» Спросил так, будто сутенера только что ввезли в операционную, и он может ответить. Тюрьма портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, США. «Полное имя?» «Эрна Феллер». Компьютер пискнул, подтверждая совпадение имени и голоса, и надзирательница продолжила. «Иммиграционный номер?» «Отсутствует», — заученно ответила девушка, глядя прямо перед собой. «Причина?» «Гражданство США». «Номер уголовного преследования?» KWS-8740-1263. Всю эту информацию главная надзирательница женской половины тюрьмы Джуди Абрамс по прозвищу Зуботычина могла узнать, просканировав арестантский чип, информационную полоску, приклеенную к лбам заключенных. Однако Зуботычине доставляло удовольствие выслушивать ответы выстроившихся перед открытыми камерами женщин. Женщин, которые находились в ее полной власти. Джуди наслаждалась страхом, появляющимся в глазах заключенных, когда она оказывалась поблизости. Нравилось прикасаться и трогать подопечных, особенно молодых, свежих, и очень нравилось избивать слишком гордых и независимых за неподчинение или попытку сопротивления. Как правило, после одного-двух уроков они превращались в покорных рабынь, готовых исполнить любую прихоть надзирательницы. А прихотей у нее было много. «Причина уголовного преследования?» «Карантинный арест». «Дата рассмотрения дела?» «Сегодня», — выдохнула Эрна, изо всех сил стараясь, чтобы Абрамс не уловила в ее голосе радостных ноток. «Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Судья Аджамбо Малик, общественный защитник Энгельс Болл». Закончив отвечать, Эрна продолжила смотреть прямо перед собой, почти не мигая и почти не дыша. Девушка поняла, что привлекла Зуботычину, и с замиранием сердца ждала продолжения расспросов. «Почему общественный защитник?» — вдруг спросила Абрамс. «Нет денег?» «Хороший адвокат мне не по карману». «А плохой?» «Плохого мне назначили власти». Зуботычина рассмеялась. Затем бесцеремонно взяла Эрну за подбородок двумя толстыми, очень крепкими пальцами и заставила повернуть голову сначала в одну, потом в другую сторону. В портовой тюрьме действовал зеленый уровень биологической угрозы. Она считалась продезинфицированной и безопасной, поэтому заключенным разрешалось ходить с открытыми лицами. «Симпатичная. Жаль будет, если после суда тебя переведут в городскую тюрьму». Две недели назад Абрамс отстранили от работы. Она только вернулась и на поверке мгновенно приметила красивую новенькую, свежую, ни разу не бывавшую в тюрьме, а потому всего боящуюся и наверняка сломавшуюся бы после первого серьезного штурма. Зуботычина едва не застонала, представив, что бы она могла бы сотворить с красавицей, но тут же сжала кулаки, вспомнив, что добыча вот-вот ускользнет. «Давай ее оставим», — послышно предложила Калифорния Полански, тощая и длинная, как жердь, обладательница лошадиной физиономии, служащая у Абрамс заместителем и прекрасно понимающая причину, заставившую зуботычину остановиться около красавицы. Калифорнии, принимающей активное участие в развлечениях начальницы, заключенная тоже понравилась, но она не рискнула приставать к Эрне в отсутствие Абрамс. «Запрем в карцере, а маршалам скажем, что заболела, подозрение на баварский грипп». «Фургон уже прибыл», — с сожалением произнесла зуботычина, сверившись с центральным тюремным компьютером. «Маршалы заканчивают оформление документов». «Жаль». «Но если вернешься, Феллер, мы круто повеселимся». Однако Абрамс понимала, что заключенная KWS-8740-1263 не вернется. Обязательному карантинному аресту иммиграционная служба подвергала пассажиров, прибывших из стран черного списка, а европейские территории значились в нем все. Никто из службы не хотел оказаться тем самым сотрудником, который пропустил в страну террориста. Подозрительных иностранцев отправляли в тюрьмы иммиграционной службы в Нью-Джерси к нелегалам, а граждан оставляли в тюрьме портового управления, поскольку для них карантинный арест редко продолжался дольше 2-3 суток. Сначала заключенного подвергали 6-часовому допросу без применения психотропных средств. Затем следовала 6-часовая проверка на полиграфе, после которой допрос продолжался еще 3 часа. Результаты проверки и отчет о допросах передавали в офис окружного прокурора, и если ИИ безопасности и правосудия не находил ничего подозрительного, гражданина освобождали или подвергали домашнему аресту на пару недель. «А может, ты сама откажешься ехать?» — осведомилась Абрамс, которой до безумия не хотелось расставаться с красавицей. «Не хочешь сказать маршалам, что плохо себя чувствуешь?» Эрна промолчала. На ее лице не дрогнул ни один мускул. «Ты меня слышишь? Или ты оказываешь сопротивление?» «Никак нет», — ответила девушка. «Не оказываю сопротивления и не хочу отказываться от поездки». «Попытка сопротивления и оскорбления», — услужливо произнесла Полански, облизывая тонкие губы. «Все подтвердят, что Феллер на вас напала». Зуботычина обвела взглядом запуганных заключенных. Шумно выдохнула, раздув ноздри, но вспомнила, что расследование 3 случаев изнасилования, из-за которого ее отстранили, до сих пор не закрыто, махнула рукой. «Оставь эту сучку!» И продолжила путь вдоль строя. Эрна едва слышно выдохнула. «Повезло!» — прошептала стоящая справа мулатка. «Знаю», — тон ей ответила Эрна. «Зуботычина злая после отстранения. Сегодня кому-то придется несладко». О том, какими отвратительными бывают развлечения Абрамс и Полански, рассказывали жуткие легенды. «Почему ее не трогают? Раз в неделю Зуботычина устраивает вечеринки для важных шишек из управления и службы, на которые отправляют самых красивых заключенных, так что крыша у нее очень мощная». «Понятно». За те 2 дня, что Феллер провела в тюрьме портового управления, она ни с кем не сблизилась, даже с соседкой по камере, которая оказалась такая же, как она, горемыка, подвергнутая карантинному аресту по возвращению из Балканских Эмиратов. А вот болтливую мулатку Эрна видела всего пару раз, ловила на себе заинтересованные взгляды и обратила внимание на то, что на сегодняшнем построении девушка постаралась оказаться рядом. «У меня тоже судья Малик», — прошептала мулатка. «Вместе поедем». «Замечательно», — отозвалась Феллер, ухитрившись подавить саркастические нотки. «Меня зовут Карифа Амин. Эрна». Короткие ответы четко показали мулатке, что Феллер не в настроении заводить тесное знакомство. Однако сдаваться Карифа не собиралась и едва слышно продолжила. «Хорошо, что Зуботычина была отстранена. Иначе ты могла отсюда не выйти. Ты ей понравилась». «А тебе?» — вдруг спросила Эрна, резко повернувшись к мулатке. Абрамс и Полански отошли довольно далеко, и только поэтому Феллер решилась на столь заметный жест. Потому что хотела увидеть, как среагирует Карифа. та все прекрасно поняла и отнекиваться не стала. «Очень понравилось», — и быстро провела языком по верхней губе. «Но у меня нет над тобой власти, Эрна». «Хорошо, что ты это понимаешь», — прохладно отозвалась Феллер. «Здесь нет», — уточнила Амин. «На воле все может поменяться». «Это угроза?» Девушки вновь встали ровно, уперев взгляды в серую стену, но продолжали перешептываться. «Нет», — после паузы ответила Карифа. «Никаких угроз. Если так поняла, извини». «Я не хотела быть грубой». Прежде чем ответить, Эрна тоже помолчала и покосилась на вошедших в зал маршалов. «Пришло время сказать Зуботычине пока», — тихонько рассмеялась мулатка. «Я не буду скучать», — поддержала шутку Феллер. «Не сомневаюсь». Маршалов оказалось трое, но больше и не требовалось. Во-первых, все они были пингерами, а учитывая место их службы, пинги им поставили боевые. Во-вторых, в карантинный арест крайне редко попадали по-настоящему опасные преступники. Они предпочитали въезжать в Штаты из нормальных стран. Основу арестантов составляли законопослушные граждане, мечтающие оказаться в суде, чтобы доказать свою невиновность, и не помышляющие о побеге. Способ перевозки тоже оказался мягким. Не закрытый фургон с сопровождением, а заурядный автобус с зарешеченными окнами. Заключенных разместили на лавочках по два человека, но полностью приковывать не стали, ограничились лишь фиксацией ножных кандалов. «Признаться, я немного не так представляла возвращение домой», — пробормотала Эрна. «Тебе не рассказывали о карантинном аресте?» — подняла брови Амин, которая, естественно, оказалась соседкой Феллер по лавочке. «Рассказывали, но я была уверена, что меня это не коснется. Думала, посижу пару часов в обезьяннике и пойду домой». «Все так считают», — рассмеялась Карифа. «И сильно удивляются, получив от судьи год-другой, и вовсе не условно». «За что?» — изумилась Эрна и поправила съехавшую маску. В отличие от тюрьмы, в Нью-Йорке действовал желтый уровень биологической угрозы, поэтому во время посадки в автобус им выдали маски и перчатки. «При карантинном аресте достаточно подозрительных областей на показаниях полиграфа. Если их три и больше, прокурорский ИИ фиксирует доказанное преступление». «Какое преступление?» «Неважно», — пожала плечами мулатка. «Что ты совершил, никого не интересует. Если ты не был честен с полиграфом, значит, ты преступник». ИИ ставит отметку, заместитель прокурора визирует, судья впаривает год за ложь под присягой. «Серьезно? Ты разве не подписывала согласие на карантинный арест и последующее расследование?» «Подписывала». «Но не читала текст?» «Нет». «А следовала?» — вновь рассмеялась Амин. «Там все эти нюансы прописаны черным по белому. Правда, очень мелким шрифтом». «Они имеют право посадить меня, если им не понравятся результаты проверки на полиграфе», — до сих пор не могла поверить Феллер. «Они посадят тебя, если им не понравятся результаты проверки на полиграфе», — уточнила Амин. «Добро пожаловать домой, Эрна. Наслаждайся». Карифа была мулаткой, но с явной примесью то ли китайской, то ли японской крови, и результатом смешения трех рас стала чарующе красивая женщина с прямыми волосами и кожей цвета какао с большим количеством молока. Волосы Карифа стригла дразнящим, едва прикрывающим шею каре. Лицо имело вытянутое, лоб выпуклый, нос слегка приплюснутый, полные губы слегка вывернутые, а глаза ореховые. Один глаз ореховый, левый. Правый же был великолепной имитацией, но слегка отличался по цвету, поскольку, несмотря на все усилия офтальмологов, глазные пинги никак не хотели казаться настоящими. А вот правый висок, в который хирурги врезали несколько устройств, выглядел обыкновенным, и если бы Карифа специально не выделила шов, никто бы не поверил, что там находится технологический узел пингов. И псевдокожу мулатка носила дорогую, идеально имитирующую настоящую, не сразу поймешь, что руки у Карифы искусственные. Фигурой девушка удалась на славу. Оранжевый арестантский комбинезон подчеркивал высокую полную грудь мулатки, тонкую талию и длинные ноги. И было странно, что похотливые надзирательницы портовой тюрьмы не обратили на такую красотку внимания. Эрна не удержалась, спросила и услышала ожидаемый ответ. «Я Пикси». Карифа закатала левый рукав и показала украшающую предплечье татуировку. Забавную фею с большим пистолетом в руках. «Трогать меня самоубийство даже для зуботычины. Избить за неподчинение, пожалуйста, за остальное ей пришлось бы заплатить». И все встало на свои места. Принадлежность не к самой крупной, но известной и славящейся жестокостью нью-йоркской банде надежно защищала Амин от приставаний похотливой надзирательницы. Она предпочитала измываться над теми, за кого некому вступиться. «Почему тебя прихватили?» — спросила Карифа, когда автобус выехал за пределы тюрьмы. «Я приплыла из Европы. Ты не выглядишь подозрительной». «Подозрительна сама Европа», — рассмеялась Эрна. «Иммиграционная служба арестовала почти всех моих попутчиков». «Основание?» «Стандартный набор для возвращающихся из Европы. Подозрения в терроризме, торговле оружием и биохакинге». «Отличный набор», — одобрила Карифа. «Что из этого правда?» В ответ Эрна посмотрела на Карифу как на идиотку, но смутить не сумела. «Слишком личное?» — весело осведомилась мулатка. «Мне еще с этим жить?» «Я не стучу». «Все стучат». «Ладно, стучат все», — сдалась Амин. «Криминал — это непросто. Иногда прижму так, что волей-неволей начнешь рассказывать копам обо всем, что знаешь. Но Пикси стучат редко. У кого хочешь, спроси. А на тебя я стучать не хочу». «Потому что понравилось?» Несколько секунд Карифа молчала, а затем неожиданно серьезно ответила. «Эрна, врать не буду. Мне все равно, с кем спать, с мужчиной или женщиной. Но я всегда занимаюсь любовью по обоюдному согласию. Таков мой принцип. Я привыкла получать не только оргазм, но и удовольствие от близости, от разговоров, прикосновений, взглядов. Если ты смотришь на эти вещи иначе, или тебе не все равно, с кем спать, и тебе нравятся исключительно мужики, так и скажи. А подначивать меня не надо». Теперь взяла паузу Эрна. Благо автобус полз к суду неспешно, и времени на то, чтобы понять, действительно ли случайно встреченная Пикси заслуживает откровенного ответа, было предостаточно. С одной стороны, с незнакомцами, особенно с теми, с кем познакомился в тюрьме, лучше держать язык за зубами. Уголовникам верить нельзя. С другой, однажды ей все равно придется рассказать правду. И хотя Эрна представляла, что разговор пройдет в другой обстановке, она прекрасно понимала, что всего не предусмотришь. И может получиться так, что тюремный автобус окажется лучшим местом для признания. «Если спросишь обо мне, то мой карантинный арест основан на подозрении в торговле наркотиками», продолжила Карифа, чтобы убить затянувшуюся паузу. «Нас взяли на катере в 15 милях от берега. Двигатель накрылся. И мы тупо дрейфовали в ожидании эвакуации. К сожалению, береговая охрана явилась раньше». «Почему не улетели на пингер-дроне?» «Потому что прилетели дроны береговой охраны, а с ними лучше не связываться». «Потому что все равно заставят приземлиться, только разговаривать будут по-другому, намного жестче». «Почему ты не в тюрьме береговой охраны?» «Она битком», — охотно ответила Карифа. «К себе они забирают только тех, чье преступление могут доказать». «Судя по тому, что арест карантинный, и по подозрению товар вы сбросить успели», — Эрна обозначила улыбку. «Доказать ничего не получится». «Ага. Торгуешь наркотой?» «Здесь все торгуют наркотой», — легко ответила Амин. «Но список легализированных наркотиков с каждым годом расширяется, прежней прибыли давно нет. Так что в этот раз мы везли не наркоту, а гильзы». «Учитывая размер пошлины, которую выкатывает на них правительство, это самая выгодная сейчас контрабанда». «Гильзами называли миниатюрные батарейки для микрогенераторов, приводящих в действие импланты. Расходовались они не очень быстро, но требовались абсолютно всем пингерам, а потому спрос на них был колоссальным. что и привело к появлению черного рынка. Бразильские? Европейские. Черные орочьи гильзы. Они хорошие, со знанием дела заметила Эрна. Лучшие, я пользуюсь только ими. Хорошо идут. Отлично, не стала скрывать мулатка. Причем даже с нашим интересом получается в два раза дешевле, чем в официальной рознице. Судя по всему, Карифа не лгала, и Эрна решила ответить новой подруге тем же. «Биохакинг», — едва слышно сказала девушка, не забыв оглядеться и убедиться в том, что к их разговору не прислушиваются. «Ух ты!» — глаза Амин вспыхнули. Точнее, левый, настоящий, а правый остался просто красивым глазом. «Правда?» И спросила, я ответила. «Почему ответила? Я тебе понравилась?» «Не в этом смысле». «А жаль». Но было видно, что игривый вопрос Карифа задала машинально, а вот неожиданное и невероятное признание Феллер произвело на мулатку сильное впечатление. «Ты ведь гражданка Америки?» «Да». «Давно не была дома?» «Почему спрашиваешь?» — насторожилась Эрна. «Слышала, что сенатор Тамази протащил поправки к федеральному закону о вторжении в личное пространство, так что теперь за биохакинг полагается не от 10 до 25, а пожизненное, и никаких смягчающих». «Поправки приняли давно», — помолчав, ответила Феллер. «Но скрывать не буду, они заставили меня пересмотреть некоторые жизненные принципы». «То есть ты им больше не занимаешься?» — прищурилась Карифа. «Не занимаюсь», — улыбнулась Эрна. «А что еще делать умеешь?» «Иди к черту». Но мулатка поняла, что Феллер шутит, и продолжила. «Чем будешь зарабатывать на соевые бобы с соевым соусом?» «Придумай что-нибудь». «Встанешь на углу?» «Не собираюсь занимать твое место». «У тебя и не получится». «Это мы еще посмотрим». «А правда, умеешь что-нибудь делать?» «Вязать», — неожиданно ответила Эрна. «Врешь». «Честно, умею. Бабушка научила». Заканчивая фразу, Филлер поняла, что и второе ее признание произвело на мулатку впечатление. «Всегда хотела научиться вязать», — вдруг произнесла Амин. Причем произнесла с легкой грустью, на мгновение перестав быть Пикси. Но только на мгновение, потому что уже через секунду мулатка громко рассмеялась и предложила. «Может, откроем свою фирму? Ты будешь вязать, а я продавать». «Ты умеешь продавать?» «Я легко схожусь с людьми». «Неужели?» «Странно, что ты этого не заметила». «Хотя нет, не странно». Несколько секунд девушки смотрели друг на друга, а затем рассмеялись. И не просто рассмеялись, а с заразительной беззаботностью, как над очень веселой шуткой. Клуб «Готта НY», Бруклин, Нью-Йорк, США. «Думайте о душе своей, люди, ибо каждый из нас и есть душа. И что есть она, то есть мы. Чего жаждет душа, то есть мы. На какое преступление готова она, то есть мы. Как высоко взлетит она, так высоко и нам лететь». Когда миру явились первые обновленные люди, несчастные люди, пережившие некроз Помпео, потерявшие часть себя и не представляющие, как жить дальше, им сразу и во всех странах принялись придумывать особое название, как будто не было в тот момент ничего важнее. А может, и впрямь не было, ведь слово всегда в начале, и когда в мире появляется нечто новое, люди сразу ищут ему имя. Как бы там ни было, в зависимости от воспитания и образования авторов, прозвища получались или меткими, или нецензурными. Наиболее распространенными оказались киборги, терминаторы и, как ни удивительно, Арнольды. Но в итоге прижилось самое странное — пингеры, намекающие на жужжание имплантов и протезов. Лживо намекающие, поскольку приводы даже первых устройств работали абсолютно бесшумно. Пока были новыми, разумеется, а у богачей всегда. Слово легло на язык, потому что в нем отразились и суть произошедшего, и легкая издевка, поскольку те, кого некроз пока обходил стороной, видели в пингерах не совсем людей, как минимум измененных. А они, измененные, в одночасье получившие не только новую жизнь, но и новое имя, пытались осознать себя, понять, люди они теперь или нет, пугающее или естественное, равное или низкое. И многие из них не смогли разобраться и обойтись без посторонней помощи. Но психологи, к которым обращались спингеры, сами не знали ответов на философские вопросы, только-только знакомились с новым миром, постигая, а то и сочиняя его законы. Мир изменился, но еще не отыскал нужного слова, и тогда к его растерянным обитателям явился орк, который сказал просто и понятно: «Вы — люди, и оставайтесь людьми, что бы ни говорили вокруг, потому что человеком вас делает душа, а железяки, которые мы вынуждены в себя вставлять, есть тлен». И эти слова подхватили капелланы, в одночасье появившиеся на улицах больших городов. Фанатичные проповедники старой церкви для новых людей, не жалеющие себя и не думающие о риске. Орк никогда не признавал их своими, но пару раз упомянул, что капелланы делают благое дело. «Отриньте страх и боль, вспомните, что вы люди, вспомните о гордости и о том, что родились свободными». Капеллан обращался к прохожим, стоя на перевернутом ящике. Обращался басовитым, хорошо поставленным голосом, не прибегая к помощи громкоговорителя или иного устройства. И прохожие реагировали, останавливались и прислушивались. А из остановившихся мало кто уходил, поскольку слова капеллан использовал простые, понятные и находящие отклик в душах людей. «Многие из нас потеряли ориентир, потеряли понимание добра, но не потому, что злы, а потому, что искренне считали, что добро покинуло наш мир, а оно здесь». Из здания напротив вышли два плотных пингера, одетых по последней моде вышибал и мелких гангстеров. В широкие штаны, футболки, респираторы военного образца и тактические кроссовки пронзили толпу зевак. Люди торопливо расступались и остановились перед капелланом. «Пошел прочь!» «Я сделал что-то не то?» — осведомился проповедник после короткой паузы и бросил взгляд на синий внедорожник, в котором скучали двое полицейских. Именно скучали. Ни они, ни их дроны вмешиваться в происходящее не собирались. «Босс не хочет, чтобы ты здесь был», — грубо сообщил тот гангстер, что стоял слева, высокий мулат, чьи искусственные руки покрывала дешевая псевдокожа с бесчисленными татуировками. Его напарник молча кивнул. «Но сегодня важный для бизнеса день, парень. Люди хотят немного заработать, а ты мешаешь им сосредоточиться. Приходи под утро, когда все будут пьяные или обдолбанные, и тогда говори все, что пожелаешь. А сейчас нельзя». Мулат смотрел на капеллана очень зло, но говорил сдержанно, то ли из-за полицейских, то ли из-за людей, что стояли вокруг. «Сколько времени вы мне дадите?» «Нисколько». «Я должен закончить выступление». Проповедник обвел взглядом людей, которые с интересом ждали развязки. Хотели увидеть, как он подчинится. «Мне нужна пара минут», — уверенно произнес проповедник и вновь обратился к людям. «Услышьте слово!» Это было очень дерзко. Демонстративно дерзко и даже демонстративно пренебрежительно. Капеллан при всех унизил чутких к знакам уважения уголовников, и расплата последовала незамедлительно. Мулат нанес чудовищный по силе удар в живот, его напарник толкнул несчастного на землю и принялся бить ногами. Прохожие поспешили разбежаться, полицейские — чинно удалиться. Даже дроны разлетелись в разные стороны, не особенно интересуясь судьбой капеллана. Картина стала для окружающих невидимой. Никто не обращал внимания на происходящее, и только женщина, подъехавшая к клубу «Готта НY» в длинном черном лимузине, лениво осведомилась. «Что происходит?» Поскольку избивали проповедника в нескольких метрах от главного подъезда. «Капеллана бьют, миссис Феллер. коротко ответил водитель. «Кого?» Бандитам чем-то не понравился голос церкви. «Кого бьют?» переспросила женщина. «Капеллана», повторил водитель. «Неужели вы о них не слышали?» «Теперь припоминаю». Она поправила белокурый локон и сделала маленький глоток шампанского из хрустального бокала. «А за что его бьют?» «Наверное, он чем-то прогневал бандитов». «И все?» — удивилась женщина. «Капелланов часто бьют, миссис Феллер», — ровным голосом рассказал шофер. «Никто не хочет слышать то, что они говорят». «А что они говорят?» «Правду», — хотел ответить шофер, но проглотил почти вылетевшее слово и вместо него уточнил. «Они говорят, что пингеры такие же люди, как все остальные». «Почему же пингеры их не защищают?» «Не знаю», — пожал плечами шофер и мысленно уточнил. «Пока не защищают».